смерть Апокавка, которая была заслуженным, хотя и оригинальным возмездием за его преступление, склонила колеблющиеся весы на сторону Кантакузина. Множество знатных и незнатных людей, которых Апокавк или боялся, или ненавидел, было по его приказанию арестовано в столице и в провинциях, а для их заключения был отведен старый дворец Константина. Чтобы предотвратить их побег и чтобы ухудшить их бедственное положение, было приказано возвысить стены и сузить тюремные камеры, а тиран приходил туда каждый день для того, чтобы ускорить производство работ. В то время как он, оставив своих телохранителей у ворот, наблюдал во внутреннем дворе без всяких опасений или подозрений за распоряжениями архитектора, двое энергичных пленников из рода палеологов, вооружившись палками и воодушевившись отчаянием, бросились на него и повергли бездыханным на землю. Толпы заключенных огласили тюрьму требованием мщения и свободы. Они разбили свои оковы, укрепили свою тюрьму и выставили в амбразуре голову тирана в надежде вызвать сочувствие народа и милосердие императрицы. Анна Савойская, быть может, радовалась смерти высокомерного и честолюбивого министра, но между тем, как она колебалась, не зная, на что решиться, черный народ и в особенности матросы взбунтовались по наущению вдовы великого герцога, напали на тюрьму и умертвили всех, кто в ней содержался. Арестанты, из которых большая часть была невинна в умерщвлении Апокавка или не могла ставить его себе в заслугу, укрылись в соседней церкви. Они были перебиты у подножия алтарей. Так что и в своей смерти чудовище оказалось таким же кровожадным и зловредным, каким было при жизни. Однако только его дарованиями отстаивались интересы юного императора. А оставшиеся в живых его сообщники, не питая друг другу никакого доверия, отказались от продолжения войны и отвергли все предложенные им выгодные условия примирения. В начале распри императрица понимала, что враги Кантакузина обманули ее, и со скорбью это высказывала. Патриарх внушал ей, что обид не следует прощать, и ее обещание питать вечную ненависть было скреплено клятвой под страхом отлучения от церкви. Но Анна скоро научилась ненавидеть без помощи наставника. Она взирала на бедствие империи с равнодушием чужеземки. Соперничество другой императрицы внушило ей опасения, и лишь только патриарх обнаружил склонность к примирению, она стала грозить ему созванием собора и отрешением от должности. Кантакузин мог бы достигнуть решительного успеха, если бы воспользовался неспособностью и раздорами своих противников, но междоусобную войну продлило бессилие обеих партий, и сдержанность Кантакузина не избежала упреков в робости и беспечности. Он мало-помалу завоевывал провинции и города, и владения его питомца, наконец, стали граничить с городскими стенами Константинополя. Но обладание одной столицей стоило обладания остальной империей. И прежде чем предпринять это важное завоевание, Кантакузин хотел расположить в свою пользу общественное мнение и завести в городе тайные сношения. Итальянец Фачолатти занял вакантную должность великого герцога. Флот, гвардия и золотые ворота — находились в его власти, но его скромное честолюбие не устояло против подкупа и сделалось орудием измены. Благодаря этому переворот был совершен без риска и без кровопролития. Несмотря на то, что у Анны не было никаких средств сопротивляться и никакой надежды на чью-либо помощь, она намеревалась защищать дворец и предпочла бы обратить столицу в пепел, чем отдать ее в руки соперницы. Она уступила настояниям и друзей, и врагов, а победитель, предписывая условия примирения, выразил свою неизменную и ревностную преданность сыну своего благодетеля. Бракосочетание его дочери с Иоанном Палеологом, наконец, было совершено. И наследственное право его питомца на престол было признано, но управление империей было возложено на 10 лет исключительно на опекуна. На византийском троне стали восседать 2 императора и 3 императрицы. А всеобщая амнистия рассеяла опасения самых преступных подданных и упрочила их имущественные права. Коронование и свадьба были отпразднованы с единодушной радостью и пышностью, но и радость, и пышность были одинаково обманчивы. Во время последних смут государственные сокровища были растрачены, и даже была продана дворцовая мебель. На императорском банкете кушанья подавались в оловянной или в глиняной посуде, и такова была тщеславная нищета того времени, что недостаток золота и дорогих каменьев был восполнен стеклом и кожей, покрытою позолотой.